«Вы думаете, я мог забыть упомянуть о наркотике в разговоре с вами?» Возмущенным тоном отреагировал Леонид на мой вопрос. «Нет, конечно», — поспешила я успокоить обидчивого патолога. «Может, в отчетах о вскрытии просто не указано наркотическое опьянение?» «Как вы понимаете, я не могу судить о том, чего в отчетах нет, только о том, что там есть. Определить это сейчас уже не представляется возможным». «А что это за белый китаец, Леонид?» — задала я вопрос. «У меня тут нет компа и интернета. Наш патологоанатом — человек энциклопедических знаний, и я порой спрашиваю себя, как он мог за не такую уж долгую жизнь узнать столь много обо всем на свете?» «Белый китаец — синтетический наркотик, разновидность триметилфенталина», словно читая по учебнику, тут же ответил Кадреску. «Точнее, альфа-метилфентанил. Впервые появился в США в 70-х годах прошлого века. В то время он в больших количествах производился в Гонконге, отсюда и название, и вызывал огромное количество смертей, вследствие чего не получил особого распространения. Ходили слухи, что теоретическую формулу вывели советские ученые еще при Сталине, однако им так и не удалось притворить ее в реальность, поэтому он подарил научную разработку Мао Цзэдуну». «Вы сами-то в это верите?» «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — процитировал он. «Гамлет», — робко предположила я. «Действие первое, явление четвертое. Вы потрясаете меня своей эрудицией». В голосе Кадреско звучала насмешка. «В России белый китаец появился в 90-х. Ну да, мы всегда все получаем позже всех. Хотя в данном случае это неплохо. Как выяснилось впоследствии, не обратив внимания на мою неудачную шутку, продолжал Леонид, его стали изготавливать студенты химических факультетов Казанского и Московского государственных университетов. А вот наиболее известным уголовным делом, кстати сказать, стало дело бывшего преподавателя Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена, некоего Рыбина. Рыбин в снятой квартире организовал лабораторию по изготовлению белого китайца. Более того, он стал экспортировать наркотик за рубеж. А что касается свойств? Белый китаец является одним из наиболее высокопатентных наркотиков среди всех известных, а потому, пожалуй, и самым опасным. При употреблении быстро вызывает привыкание и сильную зависимость, из-за чего наркоман нуждается в приеме дозы несколько раз в день, чтобы избежать абстиненции. «Какие-то особые симптомы?» — спросила я. «Да нет. Сужение зрачков, замедление дыхания, легкие нарушения речи, сонливость, апатия. Стандартный набор». «А почему именно белый китаец, а не, скажем, тот же героин?» «Он гораздо сильнее, это раз. Кроме того, на порядок дешевле. Поэтому дилеры с удовольствием подменяют им героин или, по крайней мере, бодяжат». Разговор с Леонидом оставил у меня на душе неприятный осадок. Если дело в торговле дурью на заставе, то это никак не касается ОМР. Пора передавать дела местному отделу по борьбе с наркотиками. Нелегко им придется. Через военных переплюнуть непросто. Тем не менее, пока что концы с концами у меня не сходились. Даже если белый китаец и ходит по заставе, то какое отношение к нему имеет смерть солдат? Может, предыдущие и умерли от передозировки? Теперь уже не узнать наверняка. Но как же быть с Макаровым и Бероевым, которые погибли от пулевых ранений, да еще и из китайского снайперского оружия? Да еще это чудовище в озере. Конечно, из всего вышеперечисленного данная история выглядит наименее правдоподобно, но совсем сбрасывать ее со счетов не следует. Под вечер местные мужики притащили к территории заставы канистру самогона. Контрактники быстренько распределили ее между собой, досталось и срочникам. Денис не стал пить и синицы не дал, хоть тот и хотел. Парень готов был пользоваться любой возможностью доказать сослуживцам, что он не Солобун. «Ты что, идиот?» — — зашипел Денис, когда Синица полез в карман за деньгами. «Думаешь, нам брагинский передоз просто так с рук сойдет?» «А мы-то тут при чем?» — удивился приятель. «Так ты считаешь, что Изюбрь так это оставит?» Денис в сердцах махнул рукой и быстрым шагом направился в сторону казармы. Синица все еще топтался на месте. «Ну чё, малой?» — обратился к нему Ожогов, стоявший на раздаче. «Брать-то будешь?» Синице показалось, что во взгляде сержанта контрактников он прочел нечто большее, чем простой вопрос. Сцена на китайском рынке живо встала перед его глазами. Известно ли Ожогову, что они с Денисом видели его в момент разговора с китайцем? «Конечно же нет», — постарался успокоить сам себя паренек. «Там полным-полно узкоглазых, и тот, что видел их, всего лишь один из торговцев, случайно оказавшийся в том же месте в то же время». «Нет», — мотнул головой Синица в ответ на вопрос сержанта. «Не надо». «Ну и правильно», — ухмыльнулся Ожогов. «Такого, как ты, это пойло свалит на раз». Через 20 минут прозвучал отбой. А еще через полчаса в казарму ворвался Изюбрь. Временно назначенный заместителем Строева Анатолий Зверев сориентировался первым и, вскочив с койки, заорал. «Подъем! Стройся! Смирно!» Ошалевшие от сна солдаты, натыкаясь друг на друга, повскакали с места и выстроились в проходе. Изюбрь прошелся вдоль рядов коек, вглядываясь в заспанные лица. «Вольно, бойцы!» — рявкнул он. «Всем открыть тумбочки, вывалить содержимое на койки и отступить в проход!» Поймав испуганный взгляд Синицы, Денис качнул головой и вместе с остальными выполнил приказ. В это самое время Изюбрь, проходя по рядам, вдруг сказал одному из солдат, Ивану Иконникову. «Ну-ка, дыхни!» Тот несмело выдул воздух из ноздрей, стараясь не открывать рта. «Я сказал, дыхни, боец!» Тому пришлось подчиниться. «Да что же у вас тут творится, а?» — заорал Изюбрь, краснея от злости. «Зверев!» «Да, товарищ капитан! Какого черта пьяный народ в казарме? Не могу знать того...» «Не могу знать! А ты должен знать, потому что замещаешь Строева! Если солдат не в надлежащей кондиции, то это вина сержанта!» «Так точно, товарищ капитан!» «Всем дышать!» — приказал Изюбрь и, идя вдоль коек, лично обнюхал всех солдат. «Этого и этого! В карцер!» — бросил он через плечо Звереву. «Завтра разберемся, где достали». После этого начался шмон содержимого тумбочек, во время которого Изюбрь и Зверев внимательно осматривали каждую вещь. Денис, с бьющимся у самого горла сердцем, нервно ожидал, когда подойдут к нему. Он и сам не понимал, почему так волнуется, и старался не смотреть на Синицу, боясь увидеть на лице приятеля выражение паники. Только его успокаивать сейчас не хватало. «Что это?» — спросил Руденчик, выхватив из небольшой кучки вещей Дениса свернутые носки. «Чистые носки, товарищ капитан!» — вытянувшись по стойке смирно, отчеканил Денис. «Чистые носки, говоришь?» Изюбрь медленно, словно нехотя, развернул их, выронив на одеяло маленький пакетик, полный белого порошка. Денис похолодел. «А это что?» Опасно спокойным голосом поинтересовался Изюбрь, вплотную приближая пылающее лицо к лицу Дениса. Его рост превышал рост капитана сантиметров на 6-7, поэтому взгляд Руденчика упирался ему в переносицу. «Не могу узнать, товарищ капитан», — едва слышно пробормотал он, чувствуя, как струйка холодного пота предательски стекает по спине. «Вы тут поразительно несведущий», — прошипел Изюбрь, отступая, и теперь вперяясь взглядом прямо Денису в глаза. «Где ты достал эту дрянь, Агеев?» «Это не мое, товарищ капитан», — ответил Денис, понимая, насколько по-дурацки звучит его ответ. Все наркодилеры, пойманные с поличным, с полными сумками наркотиков, обычно тут же заводят песню под названием «Это не мое». Но что еще, спрашивается, он мог сказать? «В карцер!» — рявкнул Руденчик, не глядя на Зверева. «Отдельно от этих!» Он кивнул в сторону солдат, увлеченных в распитии самогона. «Остальным отбой!» Прежде чем последовать за Зверевым, Денис оглянулся на Синицу. Тот отвел глаза. Услышав от Людмилы новость о шмоне в казарме кинологического подразделения, я не могла поверить своим ушам. Ну ладно, поймали выпивших солдат, с кем не бывает. Но Дениса с белым китайцем... «Представляешь?» — стрекотала женщина, не замечая моей ошарашенной физиономии. «Вот не думала, что у Агеева найдут дурь. Я его сразу приметила, такой хорошенький. Да и вел он себя не так, как большинство. Не наглел, со всеми поддерживал нормальные отношения. А ты что по этому поводу думаешь?» — решила, наконец, узнать мое мнение Людмила. «Понятия не имею», — сдавленным голосом пробормотала я, молясь, чтобы Акиньшина не обратила внимания на мое замешательство. «Брось», — отмахнулась она, — «ты же с ним общалась. Больше, чем с другими. Думаешь, я не заметила? Видела-видела, как вы из лесу возвращались. Не вместе, конечно, но как-то уж больно подозрительно это выглядело». «Что ты такое говоришь, Люда?» Беря себя в руки, пожала я плечами. «Ну да, пару раз перекинулись словечком. Он же мне в сыновья годится в самом деле». «Господи, да кому это мешает?» — рассмеялась она. «Ладно, не тушуйся. Парень он видный, я бы и сама, если бы не Акиньшин». «А с другими тебе и Акиньшин не мешает», — злобно подумала я, направляя свой гнев в неправильное русло. «Но мне просто необходимо было кого-нибудь обвинить». «У Агеева сейчас Губанов анализы берет», — сообщила между тем Людмила, и я подивилась тому, как это она умудряется узнавать обо всем раньше других. «Если он чист, может, все и обойдется». Я знала, что не обойдется. В том, что Денис чист, сомневаться не приходилось, и это означало только одно — он сам не употребляет, но приторговывает. А это уже уголовное преступление. Естественно, я ни на секунду не поверила, что парень имеет отношение к белому китайцу. Для меня вся эта ситуация значила, что кто-то подбросил Денису порошок. Но кто и, главное, зачем? Я не находила себе места до самого вечера. Работы было немного. В основном я занималась сержантом Строевым, который, узнав о происшествии, рвался в бой. «Распустились!» — шипел он, чуть ли не подпрыгивая во время перевязки, чем очень мне мешал. Глядя на парня, я подумала, что вижу перед собой точную копию Руденчика. Лет через 20 Строев станет таким же, как Изюбрь. «Ну, Агеев! Не верю!» Вот за эти слова я испытала к сержанту прилив благодарности. «Агеев не такой», — продолжал он. «Он правильный? Вот и скажи об этом Руденчику, то есть, посоветовала я, преследуя собственные цели. Если у Дениса найдутся заступники, может статься, делу хода не дадут, и то, что Строев на нашей стороне, очень даже хорошо. Но вот Руденчик, этот мужик упертый, как танк. Видимо, придется мне самой с ним пообщаться на эту тему, хоть и очень не хочется. Однако наша встреча произошла раньше, чем я рассчитывала. Выйдя вечером проветриться, я столкнулась с Изюбрем нос к носу. Занятая невеселыми мыслями, я слишком поздно его заметила. Видимо, капитан вышел выгуливать Одина, уже полностью оправившегося от змеиного укуса. Честно говоря, не знаю, зачем он устраивает эти прогулки, ведь пес и так с утра до вечера бегает на свободе. Может, Руденчик пользуется этим предлогом, чтобы, как и я, поразмыслить над тем, что произошло за день, считая, что прогулки в одиночестве вызовут ненужные разговоры, а присутствие собаки создаст своего рода алиби. «Поздновато гуляете, доктор», — заметил он тихим голосом, встав так, что я никоим образом не могла его обойти. «Я же вас предупреждал. Я не выходила за территорию. Попробовала я защититься от обвинений в непослушании. «Здесь спокойно?» «В последнее время нигде не спокойно, доктор». «Интересно», — подумалось мне, За все время знакомства Руденчик ни разу не обратился ко мне по имени-отчеству, называя только должность. Что бы это значило? Но мне не пришлось долго размышлять над этим вопросом, потому что тут произошло то, чего я никак не могла ожидать. Шагнув вперед, капитан схватил меня и прижал к себе с такой силой, что я едва не задохнулась от внезапного недостатка кислорода. Его жесткие, сухие губы впились мне в рот с неистовостью, какой можно было бы ожидать от совсем юного человека, но вовсе не такого, как Руденчик, черствого, битого жизнью солдафона, каким я его считала. Но мое замешательство было вызвано не столько странностью его поступка, сколько собственной реакцией на него. Как врачу, мне известно, что беременность часто способствует усилению сексуальных желаний, но мне казалось, что для этого необходимо, чтобы партнер как минимум вызывал симпатию. Теперь же я с ужасом почувствовала, как мое тело, вопреки моему желанию, отвечает на действия капитана. Я беременна. Не знаю, как мне удалось освободить свои губы, но едва я смогла это сделать, как выпалила эту фразу, не надеясь на спасение. Оголодавший без женщин мужчина едва ли смог бы услышать мою мольбу. Тем не менее Руденчик услышал. Чертыхнувшись, он выпустил меня и отпустил. Его горящий взгляд говорил о том, что это действие стоило ему неимоверных усилий, и я понимала, что опасность еще не миновала. «Я замужем, Михаил Богданович», пересохшими губами продолжала я, боясь, что передышка только временная, сейчас капитан вновь на меня набросится, и у меня будет ребенок. Находясь в его объятиях, я не испытывала страха, но теперь, стоя с ним лицом к лицу, я вдруг припомнила все слухи в отношении Руденчика, то и дело доходившие до меня. О том, что он бил жену, о том, как практически с голыми руками попер на изюбря. Нет, моя поздняя прогулка, несомненно, была очень плохой идеей. Не знаю, сколько мы так стояли, словно два борца, готовые к схватке, но потом вдруг Руденчик резко развернулся и почти побежал в сторону заставы. Громкий хруст веток за спиной заставил меня выйти из оцепенения и подскочить, но это оказался всего лишь Один, сделавший свои дела и выбравшийся на тропинку в поисках хозяина. Он посмотрел на меня с выражением непонимания на умной морде. «Все хорошо, Один», — пробормотала я. «Иди за ним». Словно поняв, что я сказала, пес затрусил вперед. Ноги не держали меня, и я прислонилась спиной к дереву, дрожа то ли от возбуждения, то ли от страха. Значит, Люда права, и Руденчик в самом деле испытывает ко мне какие-то чувства. Как же я могла быть настолько слепа? Я сама не понимала своей странной реакции. Может, я чувствую собственную незащищенность, а последние события лишь усилили это ощущение, и мне потребовалось почувствовать себя желанной? Что ж, я могу сколько угодно искать себе оправданий, но тоненький голосок совести в моей голове шептал: «Ты хочешь его? Не отрицай». Он только руку протянул, и ты кинулась навстречу. Сама себе отвратительная, я оторвалась от сосны и медленно побрела в сторону горящих огней. Едва войдя в комнату, набрала номер Шилова и, услышав его голос, тут же выпалила в трубку. «Олег, у нас будет ребенок». Эти слова дались мне легко, как будто и не было всех тех сомнений, что преследовали меня долгое время.